Параграф 20. Диспозитив креативности. Культ инноваций и нетривиальных решений. Приступая к рассмотрению очередного инструмента психополитического управления, невольно испытываешь когнитивный диссонанс. Привычное отношение к творчеству как к способу привнести в повседневную механическую рутину интерес и оживить ее ставится под вопрос. Как только мы переходим от милых увлечений и хобби, будь то вязание, игра на фортепиано или коллекционирование виниловых пластинок, к тому, как именно креативность вплетена в структуру рыночной экономики и как именно эта структура определяет условия для производства креативной субъективности, то мы оказываемся в особой герменевтике с иным словарем. Вслед за Витгенштейном нам нужно прояснять вновь и вновь правила языковой игры и характерный для нее словарь, отказываясь от привычного словоупотребления, инерция которого лишает возможности понять, как обстоят дела в повседневной жизни предпринимателя самого себя, которому негласно предписано стремиться к поиску нетривиальных подходов и проявлению креативного мышления в решении самых разных вопросов, от контент-плана для личного блога до амбициозного стремления найти свой «голубой океан», став пионером нового рынка. «Голубой океан» — это понятие используется в книге «Стратегия голубого океана» Чан Кима и Рене Маборна, осмысляющие возможности создания новых рынков на основе экономических и технологических инноваций. В условиях текучей современности сама жизнь волей-неволей все больше вынуждает к проявлению творческих способностей, исключая долгосрочную опору на существующий опыт и понимание происходящего. Фредерик Джеймисон, осмысляя культурную логику позднего капитализма, подчеркивает ситуативный характер любых интерпретаций, нарративов или практик, возникающих в социальной среде, где логика рыночной конкуренции обрекает всех и каждого постоянно находиться в поиске чего-то особенного и необычного. Сами нарративы и любая творческая деятельность, связанная с их созданием, мутируют и, разворачиваясь в логике гибкой изменчивости, подталкивают к постоянному созданию чего-то нового, даже если это новое всего лишь хорошо забытое старое в духе очевидной моды на что-то из прошлого. Старые уровни входят в различные новые и непостоянные отношения и сложные структурные корректировки. Они могут варьироваться от замены того или иного уровня друг с другом. Эта изменчивая непредсказуемая среда текучей современности и турбулентность рыночного общества разворачивается в многообразии нарративов, повседневных практик и способов отношения к ситуации из различных исследовательских позиций и идеологических оптик. Среди них употребление выражения «креативная экономика», культ инноваций и стартапов единорогов, необходимость постоянно проявлять творческую оригинальность в создании контента для соцсетей с целью привлечения аудитории, постоянное обновление модных трендов как в фэшн-индустрии, так и в самых разных культурных сферах, создание персональной эстетики в контексте выделяющейся перформативной аутентичности также требует креативности, переработка забытых тем в сериалах и киноиндустрии, стремление отельного бизнеса стать не только местами отдыха, но и оригинальными местами для творческого досуга, от музейных экспозиций в лобби до нетривиального сочетания природных локаций, этно-аутентичности и практик новой духовности в ретрит-центрах. Эти и многие другие формы творчества мутируют и преломляются в диспозитиве креативности, существенно влияющим на производство субъективности человека в наше время. Если в эпоху массового товарного производства в послевоенное время люди, озадаченные нормализацией жизни после длительного периода выживания, ориентировались на удовлетворение базовых потребностей, то в новом смещении интересов к тому, что в пресловутой пирамиде Маслоу располагается на более высоких уровнях, оказывается в приоритете. Эстетические и духовные потребности вплетены в сложную динамику проектирования потребительского опыта, формируемого в логике диспозитивов саморазвития и перформативности. Человек, увлеченный созданием уникального бизнес-проекта своей жизни, также стремится к необычному опыту и постоянному обновлению впечатлений, от скроллинга цифровой ленты в поисках новых смешных видео до посещения необычайных отелей в надежде на вау-эффект от пребывания в удивительной локации с неожиданными дизайнерскими решениями в интерьере и шикарным видом из окна. Недавно в одном из отелей Тбилиси мы наблюдали в лобби выставку-продажу картин, подающих надежды, и пока еще неизвестных художников. Перед входом в ресторан или в ожидании своего заказа можно было созерцать изображение кота, нарисованного в манере позднего Пикассо, или озадачиться вечным вопросом к художникам-авангардистам, что автор имел в виду, рассматривая численно-буквенную последовательность на черном фоне прямоугольного холста и недоумевая, почему все это стоит 600 евро. Так или иначе, антураж с заявкой на креатив уверенно выделяет локацию и производит нетривиальное впечатление именно в связи с этим дизайн-решением в интерьере, позволяющим посетителям ресторана и гостям отеля ощутить свою причастность к высокому искусству, одновременно удовлетворяя широкий репертуар потребностей от базовых до эстетико-духовных. Андреас Реквиц объясняет всплеск креативности нашей эпохи акцентуацией особенного в индивидуализированных практиках и разнообразных культурных формах. В институциональном ядре сингуляризации и культурализации экономики позднего модерна находится то, что называют культурной индустрией, культурной экономикой или креативной экономикой. Креативная экономика является движущей силой постиндустриальной экономики. Смотрите работу Андреаса Реквица «Общество сингулярностей». Общество, ориентированное на опыт, а не обладание вещами, становится более требовательным к чему-то особенному. Редко кто хочет смотреть один и тот же фильм несколько раз или слушать несколько треков в плейлисте изо дня в день. Желание нового и интересного образует фактуру модного общества, где, по выражению Жиля Липовецки, именно система моды задает фактуру повседневных практик и стилей жизни. Мне как-то попался ролик, где девушка-азиатка в розовом платье находится на берегу небольшого озера. Она приехала туда на розовой машине и затем надувает розовый плод-палатку, спуская его на воду. В следующую секунду в ней появляется кот, множество маленьких гаджетов и даже Bluetooth-колонка с приятной музыкой. Еще мгновение, и она рыбачит, а затем готовит пойманную рыбу. Все это сопровождается кадрами, снятыми с дрона, который она же запустила. Эта прекрасная история демонстрирует работу воображения, которая подталкивает человека к фантазии «я хочу так же», и как следствие к стремлению приобрести все это множество предметов для организации того опыта, который продемонстрировала розовая барышня. Простой поход на озеро, в лес, костром, а пребыванием на природе в любой провинциальной локации лишен этой гламурной яркости, поэтому оказывается не мечтой, а унылой прозой жизни. Эстетический гипериндивидуализм подталкивает к двум формам самореализации в эпоху текучей современности. Внимание на эстетическом опыте проявляет себя с одной стороны как акцент на персональном чувственном переживании, но с другой стороны и как проявление умения создавать уникальный эстетический опыт, а следовательно обладать креативными способностями для генерации такого опыта. Люди становятся ловцами ярких впечатлений или охотниками за эстетическим опытом. Инструменты психополитического управления ловко подталкивают вновь и вновь стремиться к чему-то новому, оригинальному, необычному, красивому до кинематографичности и удивительному до вау-эффекта. Игра неолиберального воображения вовлекает как творцов, так и зрителей в постоянное производство или потребление новых эстетических переживаний. Персональный продающий перформанс личного бренда, создание контента и его потребление в качестве зрителей образует культурный медиаландшафт эпохи текучей современности. Конкуренция предпринимателей самих себя с неизбежностью оборачивается необходимостью быть креативным. Андреас Реквиц подчеркивает тесную связь гипериндивидуации с творческой активностью в культурном пространстве нового капитализма. Быть творческим – это уже не просто особая привилегия одаренных художников, литераторов или музыкантов, а требование, которое адресовано всякому, кто уверовал в нормативные предписания превращать жизнь в успешное экономическое предприятие. Диспозитив креативности проникает в самые разные сферы жизни, от быстрой моды и создания контента в личных блогах до дизайна технологий и многочисленных сервисов с использованием нейросетей. От людей в разных сферах жизни и деятельности требуется создавать нечто уникальное, что привлечет к себе как можно больше внимания с последующей его монетизацией. Желание переживать экстраординарные моменты счастья, пребывать в уникальных местах с необычными людьми и быть не таким, как все, парадоксальным образом становится массовой тенденцией. И все это стремительно обновляется день ото дня. Этот ускоренный режим работы диспозитивов перформативности и креативности в сменяющих друг друга циклах производства и потребления нового, как и участие в сложной динамической архитектуре проектирования потребительского опыта других, описанных ранее диспозитивов, усиливает снижение автономии и ощущение управляемости жизни. Калейдоскоп быстро сменяющих друг друга новых образов утомляет психику зрителя не меньше, чем тщетные попытки создать залетающие рилсы усиливают тренды выгорания в лагере представителей креативных индустрий. Давление рыночной конкуренции и принуждение генерировать что-то особенное и оригинальное с невероятной скоростью в логике ультрабыстрых трендов не только лишает почвы под ногами, но и усиливает тревожность и симптоматику расстройств вроде ОКР и СДВГ. Креативный предприниматель самого себя должен находиться в постоянном поиске оригинальных решений. Читая новые книги, проходя непрерывное обучение, путешествуя в качестве цифрового номада из страны в страну или меняя новые хобби с завидной регулярностью, человек ощущает самореализацию, нормативно предписанную триадой диспозитивов саморазвития, перформативности и креативности. Рассмотрим, как это реализуется в контексте выделенных ранее агрегатных состояний того производства субъективности, которое упаковано в неолиберальный self-management. Субъект в состоянии mind worker осуществляет постоянное воспроизводство себя под лозунгами саморазвития и перформативной проявленности, занимая не только проактивную позицию нейрофизически активного индивида, но и стремясь креативно раскрыть творческие способности независимо от их наличия или отсутствия. К примеру, начинающий психолог не только непрерывно осваивает новые знания в своей профессиональной области, прорабатывает собственные травмы или проходит личную терапию для лучшего контакта с собой, но и овладевает навыками маркетинга, ведение соцсетей и креативной проработки контент-плана, без которого он не сможет привлечь новых клиентов и стать востребованным в условиях высокой конкуренции на рынке услуг помогающих специалистов. Субъект достижений стремится освоить новые скиллы и раскрыть скрытый потенциал, вновь и вновь перемещаясь от одного опыта к другому. Мало просто быть подготовленным специалистом и человеком с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Важно быть замеченным и суметь создать себе публичную репутацию эксперта, занимаясь позиционированием и продвижением в цифровой среде. В ипостаси потребителя возможностей человек привыкает стремиться к чему-то оригинальному и необычному. Ему важно быть не таким, как все, и не просто следовать модным трендам, но и демонстрировать способность найти нечто настолько оригинальное, чтобы обзавидовались подруги и даже незнакомцы, случайно забредшие на страницу в Инстаграм. Данная социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Так одна моя дальняя знакомая одержима поиском оригинальных нарядов для своего обширного гардероба. Как-то она поехала к модному грузинскому дизайнеру прямиком из Турции, в которой ныне проживает, чтобы купить у него единичный экземпляр платья, стилизованного под японское кимоно. Любые финансовые затраты и издержки, связанные с авиаперелетами, были оправданы ради достижения поставленной цели — яркой фотосессии с последующей публикацией в своих соцсетях. Причем покупка нарядов зачастую происходит ради одного выхода, а желание произвести шикарные впечатления стоит того, чтобы потратить невероятное для многих людей количество денежных средств, времени и сил. Креативность, вплетенная в ускорение циклов производства или потребления в динамике ультрабыстрых трендов, снижает наслаждение обладанием и смещает фокус на эфемерные впечатления от лишь мимолетного соприкосновения с модными вещами. Потребитель возможностей живет в постоянно нагнетаемом страхе упустить возможность быть в тренде. Это напрямую связано с тем, как работает диспозитив креативности в логике антикризисного управления, которое становится производным от ежедневного риск-менеджмента. Сфера инноваций и стартапов, а также венчурный капитал представляют собой лишь авангард и ярко выраженные формы того поведения, нормативность которого выступает неотъемлемым атрибутом жизни всякого предпринимателя, самого себя, вновь и вновь решающего, как именно ему инвестировать имеющиеся у него материальные и нематериальные активы в проект личной жизни под лозунгами счастья и успеха. В связи с чем справедливо привести слова Джаффи Уилсона, исследующего природу неолиберальной рациональности. Неолиберализм следует интерпретировать как тревожную форму управления кризисом, которая постоянно пытается скрыть пробелы и разрывы в своей собственной идеологической ткани, вызванные противоречиями, которые она структурирована скрывать. Однако если в сфере технологических инноваций и финансовых рынков речь идет о материальных сущностях, то в массовом опыте проектирования впечатлений креативность выступает генератором новизны ради подталкивания к совершению следующего действия, подобно современным маркетплейсам, постоянно соблазняющим совершить новую серию покупок, или дейтинг-приложениями, подстегивающим к новому романтическому опыту с очередным возможным партнером. Здесь стоит отметить замечание Брайана Масуми о том, что в капитализме возможностей внимание концентрируется на будущем времени и выступает императивом для субъекта достижений, постоянно инвестирующего свой человеческий капитал. В этой логике непрерывного инвестирования человек, будучи в практике самопринуждения, все сильнее погружается в гнетущую дефицитарность, гложущую его изнутри, подобно герою из фильма «Трасса 60» с черной дырой вместо желудка, не способного насытиться пищей. Эта невозможность остановиться на опыте достаточно хорошей жизни в связи с подталкиванием к саморазвитию предстает на поверку как постоянное возобновление потребление новых впечатлений. Осмысляя фактуру потребительского опыта в контексте общества впечатлений, важно отметить, что креативная генерация необычного и даже экстраординарного не подчинена никакой логике и последовательности. Все, что угодно, может стать чем угодно и обрести сиюминутную ценность в глазах потребителя при умелом маркетинге и позиционировании. Любые качества самых разных культурных артефактов и явлений могут быть скомбинированы в произвольном порядке, и им будет приписана высочайшая ценность по прихоти того или иного трендмейкера. Общество ускоренной смены опыта в самопринуждении к постоянному его обновлению задействует всю систему описанных ранее диспозитивов от гибкости и психоцентризма до перформативности и креативности. Эти динамические стратегии психополитического управления образуют сложный каркас селф-менеджмента, в котором производится самоотчуждение упраздненного индивида в гиперстимуляции к различным формам поведенческих практик в рутине повседневного существования. Проектируемый потребитель возможностей и менеджер рисков теряет власть экзистенциальной гравитации, заземляющей ощущение жизни как своей собственной и по большей части сотканной из повседневной рутины. Постоянное смещение акцента на будущую яркую жизнь отрывает от главной возможности эту жизнь проживать. Человек вынужденно принимает предписание к постоянному выходу за пределы того, что есть, к новым возможностям, пиковым переживаниям и желанию чего-то большего. Обнуление опыта и достижений, жизнь в зазоре между романтическими грезами о счастливом будущем и тревожном беспокойстве от гнетущего давления его же непредсказуемости, в попытках удержать внимание на быстрых трендах и всплесках сиюминутных переживаний, крайне нестабильная почва для того, чтобы просто устоять на ногах, не говоря уже о самой возможности поступательного целенаправленного движения. Во всем этом нужно постоянно проявлять креативность в антикризисном управлении и шаткой конструкции гибкой субъективности, лишенной несущих стен и какой бы то ни было возможности ощутить твердую опору в беспощадной текучести мимолетных трендов. Неудивительно, что в этой хаотичной гиперкультурной среде люди стремятся к новой духовности и готовности слышать голоса. И хорошо, если это еще голоса Вселенной, а не отдавших Богу душу, Делеза и Гватари, наперебой читающих отрывки из своего трактата «Капитализм и шизофрения».